Он обливался слезами и умолял меня спасти его. Меня! Вот умора-то! Я чуть не лопнул от смеха. Просто мировая получилась месть. И через канат в Памплтоне. — Тоже ты его перебросил? — спросил я. — Ничего подобного, — сказал Сэнди с негодованием. — Это он тебе сказал? Вот врун проклятый. Он сам упал, я видел. Ну, я еще нагоню на него страху. Его рыжие волосы торчали щетиной, темные глаза сверкали. — Подожди, брат, я еще не такое придумаю. Спешить некуда. Я ему дам жизни. Он еще у меня покрутится, муравьев ему в штаны. — Ну да ты не думай. Я что-нибудь самое безобидное придумаю. И Сэнди принялся хохотать, а потом добавил, — Скажи-ка, раз уж ты такой знаменитый сыщик, а как насчет того другого дела? Продвинулось что-нибудь? — Да не особенно, — сказал я. Хотя я знаю гораздо больше, чем на прошлой неделе, и надежды не теряю. А ты ничего нового не слышал? — Ни звука. — Не сдаешься, значит? — Нет, — сказал я. — Ну что ж, желаю успеха, — сказал Сэнди, ухмыляясь. Служитель просунул голову в дверь. — Жакеи, выходите, — сказал он. Приближалось время первой скачки. Сэнди надел шлем и затянул завязки. Потом он вынул вставные зубы, два средних резца верхней челюсти, завернул их в платок и сунул в карман пиджака на вешалке. Он, как большинство жокеев, никогда не вел скачку со вставными зубами, боясь потерять их или проглотить в момент падения. Он улыбнулся мне беззубой улыбкой, сделал прощальный жест рукой и выскочил под дождь. Дождь продолжал лить, и через час, когда я вышел скакать на палиндроме, Пит ждал меня в паддоке. Вода стекала ручьями с полей его шляп. — Ну, разве не чертов день? — сказал он. — Одно утешение, что тебе приходится мокнуть, а не мне. Я уже наглотался воды по горло, пока скакал. — Надеюсь, ты хорошо плаваешь? — А что? — спросил я, не поняв. — А то, что если ты пловец, ты умеешь держать глаза открытыми под водой. Я думал, что это одна из его неумных шуток, но Пит был серьезен. Я показал на очки, висевшие у меня на шее. — Это тебе не понадобится сегодня. Такая грязища из-под копыт моментально заляпает. — Тогда я их опущу, сними их совсем. Они только мешают, — сказал он. Я снял очки и, поворачивая голову, чтобы перекинуть резинку через шлем, увидел человека, проходящего по ту сторону ограды паддока. Народу там почти не было из-за дождя, и я ясно разглядел его. Это был Берт, тот самый, который прогуливал лошадь возле фургона в Мейденхедском лесу. Один из шоферов фирмы «Такси Маркони». Он не смотрел на меня, но его вид вызвал у меня неприятное чувство, что-то вроде шока от удара электричеством. Что его сюда принесло? Может быть, он проехал все эти 140 миль только для того, чтобы насладиться вечерней скачкой под дождем? А может быть, и нет. Я посмотрел на палиндрома, медленно плетущегося по кругу под своей непромокаемой попоной. «Фаворит! Верняк!» — я вздрогнул. Я знал, что уже несколько продвинулся по пути к своей жертве, к человеку, виновному в смерти Билла. Пусть он сам, как и прежде, оставался мне неизвестным. Я пренебрег его настойчивыми предупреждениями, я опасался, что оставил слишком заметный след и мог из охотника сам стать жертвой. Я нутром чувствовал, что Берт в Бристоле не один, и что меня в третий раз предупреждают.